«Это возможно», — кивнул Самодин убедительно. «Мой Фраварти показал мне моего предка, коим теперь я являюсь. Такманди — предок моего рода. Я его перевоплощение или хранитель его памяти, как угодно. Я попросил Хёллера упомянуть имя Махали при тебе. Я знаю. Твой спокойный и убежденный отзыв был хорошим знаком. Твою судьбу решила не демонстрация 1887 года, а верное имя нашего общего наставника. Я знал твоего предка, твою прародительницу Рашну, которую именовали твоим именем». «Так Манди клялся никогда не жениться», — возразила Эл. «Ты и это помнишь? Когда его спутник и учитель Нарьосан Хамахали был развеян по ветру злым духом, посланником еще большего зла, так Манди скитался один, пока не встретил прекрасную, но еще молодую вдову. Его первенец родился, когда Такмандил было уже много лет. Я все это видел во время своих путешествий. Я попытаюсь научить тебя, как проложить путь к Рашну. Мне не нужно это. Я могу признаться. И ты не сочтешь меня сумасшедшей? А я сейчас разве не похож на сумасшедшего? Говори. Я и есть Рашну. Этой девочкой в синих штанах на лямках была я. Меня твой предок учил ловить руками оружие и стрелять из лука. А может быть, ты? Мне нужно другое прошлое. Эта история произошла со мной уйму лет назад, и я все равно помню ее без видений. Разве что дату точно не скажу. Я была маленькая. Самодин сел, положил перед собой клинок и задумался. Эл последовала его примеру, вернулась на свой конец ковра. Она наблюдала то за ним, то за Нали. Самодин в такую задумчивость, что хоть грохни взрыв, он не обратил бы на него внимания. А Нали все рисовала и чертила на большом листе, но смотрела она не на Эл, а куда-то мимо нее. Эл просто сидела в ожидании продолжения. «Как?» — не меняя позы и не поднимая глаз, спросил Самодин. «Два скачка во времени. Я могу пересечь ту реку, которую вы, люди, именуете временем, и оказаться на берегах старых и новых. Ваша служба времени мне не то чтоб нужна, мастер, но она помогает с вами сотрудничать. Иначе наше знакомство не было бы таким близким». Два скачка все решили. В 10 лет я оказалась во времени вашего прапра, уж не знаю, какого предка. Ну а потом, в 13 лет уже была тут. Тому есть несколько свидетелей. Рассел Курк был одним из моих доверенных лиц. Он, правду, знает не понаслышке. Сочетание дат перемещений соответствует пропорциям, которые ты описал в своих наблюдениях. Знал бы я о таких изысканиях, раньше бы пришла. Потому я безоговорочно поверила, что твои пропорции верны. Доказательств мне не требовалось. Все эти математические механизмы, которые ученые-мужи в службе сейчас ищут, приведут их в итоге к тем же пропорциям. Так уж получилось, что я долго искала то, что живет со мной в одной плоскости. И теперь я даже не могу точно определить, сколько мне лет. Но я и Эл, и Рашну одно и то же. Не ищи трудных ответов. Я говорю истинную правду. Твое мастерство может помочь мне узнать больше. Я смогу взять у тебя то, что успею. Помоги, Самодин. Он сделал жест, чтобы она не вставала, и хранил молчание, пока Нали не положила свой рисунок на пол. Он поднял на нее глаза, она потянулась и положила лист перед ним. Так просто. Удивился он и ожил, хлопнул себя по колену. Он поднял на нее взгляд, полный странной печали. Капитан космофлота, командор, великий пират. Все это не то, что мудрец видел в маленькой девочке. Почему так? Он видел больше. Он знал, кто ты? Да, закивала Эл. Мне нужно в прошлое. Так глубоко, как смогу. В реальности, в видении, в смерти, как угодно, сказала она. Ты хочешь что-то найти там? Истину. Самодин протянул ей рисунок. Вот истина. Рисунок был многослойным. Нали писала одно изображение в другое. Они переплетались, образуя несколько лиц и фонов. Это был рисунок, содержащий сразу 3 лица в разных ракурсах и разного возраста. 3 портрета. Девочка, подросток и взрослое лицо. Эл смотрела на себя и заподозрила, что Самодину известно о ее встрече со всеми же образами из прошлого. Вокруг рисунка был еще ореол, напоминающий сияние. В молчании Эл изучала рисунок и вдруг уловила в сочетании линий очертания геликса, дворца на острове, контур меча и завуалированный рисунок медальона. Она посмотрела на Нали, та то на нее, Эл почувствовала, как супруг Гессамадина хочется схватить следующий лист и начать рисовать еще. Нали хорошо понимала, что ее набросок не соответствует этой реальности. Настоящая Эл ее сейчас интересовала больше проекции Самадина. Эл кивнула, и Нали жадно схватила новый лист. «А что же стало с моим другом и наставником?» — спросил Самадин у Эл. «Его унес ветер, но не убил». Самадин вздрогнул от неожиданности. «Ты видел его после?» «Я хотел тебя удивить, а удивился сам. Вот причина твоего поведения. Как можно объявить виновным того, кто нарушает границы, если границы ему неведомы? Ты способна путешествовать во времени сама». «Сама?» «Но это не совсем так. Меня не интересует техническая переброска, так же, как и тебя. Я хочу понять не механизм, а причину. Я не могу попасть, куда я хочу. Я не могу сказать, почему это со мной происходит. Я хотела бы лучше знать свои возможности. Мне придется учиться. Можешь ли ты рассказать мне, как исчез Махали? Что с ним было впоследствии? Последние дни?» «Я могу показать, а ты сможешь увидеть?» — спросил Самадин. «Это может любой?» — уточнила Эл. «Нет. Ты останешься здесь до утра. Мы выпьем чаю, побеседуем. Потом, когда ты не будешь ощущать окружение как новизну, когда будут сумерки, я проведу тебя в прошлое. Хотя тебе лучше подойдет знакомое место, удаленное, где ты ощущаешь покой», — сказал Самадин. «Нам нужно двое близких. Мне поможет Нали. У тебя есть такой человек?» «У меня есть хорошее место. Биша предлагал свой дом. Он может мне помочь. Он видел мои состояния похуже видений. Он не испугается. Он давно зовет меня в гости. Хороший повод. Его дом в хорошем месте. Он сравнивал тебя с Барсом», — погрозил пальцем Самадин. «Но как добраться? Опять лететь?» Эл кивнула. «Ты будешь управлять?» Самадин с опасением посмотрел на Нали. «Мой катер к вашим услугам», — предложила Эл. «Я не знаю, что с тобой будет, Эл. Ты слишком взрослая. У тебя может ничего не получиться. Как я вернусь сюда потом?» «Я дам обратный курс к катеру», — заверила Эл. «Хорошо. Вечером. Сообщу Бишу, чтоб ждал гостей». Эл улыбнулась довольной улыбкой. Довольная новостью, она поднялась с места, и Нали разочарованно посмотрела на нее.